Если вы хотя бы чуть-чуть интересуетесь наукой, а, впрочем, кто в наш просвещенный век ею не интересуется? Кто? Наука в моде. Наука ведет человечество вперед. Открытия меняют жизнь, а главное, делают исследователей богатыми. Смотрите сами. Компания Бергер, ее основатель сделал огромное состояние, придумав пишущую машинку. Флотак Б. Наводнил герметикон фотоаппаратами собственной весьма удачной конструкции. Триада. Крупнейший концерн, основанный 30 лет назад тремя нищими алхимиками. И список этот можно продолжать. Человечество вступило в замечательный, восхитительно прекрасный век, в котором на первое место вышли знания и ум. Обывателям, даже тем, кто с трудом окончил начальную школу, стало неприлично считаться профанами в научных вопросах и не знать знаменитых ученых герметикона. И уж тем более Гатова. История о том, как простой мальчишка стал легендой, вот уже 20 лет будоражит умы, и многие начинающие ученые, не скрою и я в том числе, примеряли на себя его судьбу. И самые умные из нас с печалью поняли, что стать Гатовым нельзя, им нужно родиться, пусть даже на провинциальной планете. Согласно официальной биографии, Павел появился на свет на Кардонии, на архипелаге Ушер в семье бедного рыбака. Потом, когда он прославился, ушлые репортеры находили у Гатова адыгенские или голанитские корни, в зависимости от того, кто оплачивал исследования. Однако все эти домыслы — полная ерунда, и сам Павел не раз подчеркивал, что по происхождению он обыкновенный кардониец. Когда Гатову исполнилось 11, отец взял его в море приучать, так сказать, к взрослой жизни. Однако результат получился неожиданным. Пробыв на рыболовецком судне всего один день, мальчишка отправился к капитану и рассказал, как следует изменить конструкцию трала, чтобы улучшить его работу. И был немедленно выпорот за нахальство и безделье. Однако идею капитан услышал, по возвращении на берег обсудил ее с портовыми механиками и выяснил, что неграмотный щенок сделал оригинальное и весьма эффективное изобретение, которое принесло Павлу первые деньги. Ушлые механики за смешную сумму купили у папаши Гатова патент. Возможно, на этом карьера вундеркинда завершилась бы, но забавная история попала в газеты. Павлом заинтересовались ушерские инженеры, и вскоре он оказался в знаменитой механической гимназии Тахасы и принялся демонстрировать невероятные способности к получению знаний. За 5 лет Гатов прошел 10-летний курс, затем поступил в университет Тахасы и через 3 года стал самым молодым в его истории магистром. За время обучения он сделал 4 изобретения и написал 6 научных статей, которые открыли ему двери в престижную Вибритарскую академию герметикона, и через 2 года Гатов стал магистром алхимии. Потом была блестящая работа на Бахоре, постройка самой современной во всем герметиконе электростанции на Жухазе, усовершенствование цепелей, новые паротяги и паровозы, блестящие алхимические опыты и выдающиеся статьи об электричестве. Гений Гатова не ограничивался одной областью. Павла интересовали все направления науки, и везде он добивался поразительных результатов. Из дневника Андреаса Оумерсы. Из всех военных объектов Ушера Нелепорт идеально подходил на роль секретного испытательного полигона. База занимала целый остров, который особняком стоял к востоку от архипелага. Суда и дирижабли приотцев так далеко не забредали. Обладал большой бухтой и несколькими долинами, скрытыми от посторонних глаз высокими горами. Мелепорт принадлежал военным, но работали на его полигонах не только с оружейными системами. Бурный рост промышленности, случившийся в герметиконе в эту эпоху, привел к столь же бурному развитию промышленного шпионажа. И ушерские магнаты давно научились оберегать свои тайны от конкурентов с других планет, а потому на уединенном острове испытывались не только новые пушки, бомбы, взрывчатые вещества и бронетяги, но и паротяги, паровозы и мирные паровинги. Впрочем, и военные, и промышленники прекрасно понимали, что любое новое изобретение, даже сугубо мирное на первый взгляд, может пригодиться армии. Почему нет пулеметных башен? «Не сейчас», — отмахнулся листающий записную книжку Гатов. И вообще не отвлекай меня. Павел сидел на толстом чугунном кнехте у носа пришвартованного паравинга и всем своим видом показывал, что не намерен отвлекаться на такую ерунду, как разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Ушера. «Как это не сейчас?» — возмутился адмирал. «Я еще могу понять отсутствие орудий, они и в самом деле много весят, но ни один приличный паравинг не может обойтись без пулемета». «Не может!» «Никаких пулеметов!» — потряс головой Павел. «Лишний вес!» Однако все его внимание было сосредоточено на прывающих листы каракулях. «Потом переговорим, ладно? Я занят!» К счастью для Гатова, свиту Даркада с собой не взял. В противном случае нахальство могло обойтись ученому очень и очень дорого. «Сеньор адмирал, вы ни в коем случае не должны обижаться на магистра!» — подскочил к закипающему военному бааламестре. «Перед серьезными экспериментами Павел всегда немного не в себе и не отвечает за свои слова». «Не отвечает?» «Увы. До сих пор старый адмирал практически не встречался с Гатовым. Пара светских мероприятий, на которые Павла приводил Дагомара, не в счет. Слышал, разумеется, о своеобразной манере поведения гения, но был уверен, что уж в его присутствии Гатов поведет себя прилично. И ошибся. Он псих. «Ни в коей мере, сеньор адмирал! Или же слегка!» Каранима понизил голос. «Магистр — увлеченный человек. И даже консул Дагомара не обижается на его выходки. Я вам ничего не говорил. Ну, вы понимаете. Магистр способен огрызнуться на кого угодно». «Консул!» — недоверчиво протянул Даркадо. «Он!» — подтвердил бааламестре. «Каранимо — друг, названный брат». Менеджер и ближайший помощник Гатова умел располагать к себе людей. Пришлось научиться, учитывая отвратительные манеры Павла. Не дылда, но достаточно рослый. Не толстый, но плотный, плечистый. Бааламестре производил впечатление энергичного, но не суетливого человека, который действует быстро, но обдуманно. Круглое лицо Каранима напоминало о предках-фермерах, от которых ему также достались нос картошкой, толстые губы, большие щеки и умение напускать придурковатый вид. О своих длинных светлых волосах бааламестре заботился. Мыл их часто, а вот бороды недолюбливал. Но поскольку все взрослые половозрелые ушерцы носили их в обязательном порядке, Каранима выращивал на щеках щетину, которая, впрочем, ему шла. «Для чего нужен безоружный паравинг?» — недовольно поинтересовался Даркадо. «Для рекорда, сеньор адмирал. У нас война на носу. А я должен понять, как будут развиваться паравинги», — рисковато бросил Гатов, не отрываясь от записной книжки. «Хватит орать, вы меня сбиваете». «Гений, что с него взять?» Бааламестре мягко взял Даркадо под ручку и повел вдоль пирса, у которого тихо покачивался заинтересовавший старика паравинг, четырехмоторный красавец без оружия и опознавательных знаков. «Вы ведь помните, сеньор адмирал, насколько важны для Ушера разработки магистра. Можно и потерпеть». Поскольку подчиненные поблизости отсутствовали, Даркадо решил не спорить и сказал как есть. «Я терплю». «А я представляю, каких усилий вам это стоит», — разливался соловьем Каранимо. «Но что делать, сеньор адмирал? Общение с гениями требует определенных... жертв». В отличие от Гатова, чья манера одеваться делала его похожим на цепаря, бааламестре выглядел ученым. Ну, не совсем ученым, скорее чокнутым провинциальным изобретателем пустотного парашаголета повышенной комфортности, но все-таки не межпланетным бродягой. Поверх сорочки с длинными рукавами, закатанными или опущенными в зависимости от погоды, Каранима таскал жилет с многочисленными карманами, в которых водилась всякая полезная мелочь, включая инструменты, карандаши. Жилет был пошит по индивидуальному заказу, и бааламестре безумно им гордился, больше даже, чем щегольскими штанами с накладными карманами, некоторые из которых смахивали на накладные сумки, а то и рюкзаки. Завершали костюм цепарские башмаки, перчатки с отрезанными пальцами, массивные походные часы на левой руке и щегольская круглая шляпа с загнутыми полями. «Гатов, невоспитанный щенок!» Даркадо покосился на серьги в ушах бааламестре. «Золотое кольцо в левом и бриллиантовый гвоздик в правом», и добавил: «Ты тоже подозрителен». «Понимаю», — вздохнул Каранимо, — «но если я приму приличный вид, Павел перестанет меня узнавать. И улыбнулся. Улыбка у Бааламестри получалась своеобразной. С одной стороны, весьма дружелюбной, с другой — несколько отталкивающей, поскольку под толстыми губами Каранима скрывались крупные кривые зубы. Да еще желтые, как слюна стерча. Несколько секунд Даркада таращился на улыбающегося Бааламестри так, словно впервые увидел эту круглую рожу, после чего пробормотал себе под нос старинное военно-морское ругательство и поинтересовался: «Зачем нужен сверхвысотный паравинг?» «Магистр хочет понять пути развития авиации, сеньор адмирал. Однако эти материи были слишком далеки от старого вояки. В чем смысл? Аэропланы все равно не поднимаются выше 500 метров». Даркада слыл превосходным тактиком, считался неплохим политиком, но в стратегических вопросах плавал и потому искренне не понимал, для чего тратить время и ресурсы на улучшение паравингов, если они и так превосходят аэропланы вероятного противника. «Имеет смысл готовиться к их развитию», — дипломатично ответил Бааламестри. «Думаешь, галанитам или кому-нибудь еще удастся поднять аэропланам потолок?» «Обязательно». «Когда?» «Возможно, скоро», — Каранима почесал подбородок. «Сейчас аэропланы проигрывают и паравингам, и цепелям, но компания делает на них ставку, а значит, будет совершенствовать. Обязательно будет». «Возможно, скоро», — задумчиво повторил адмирал и неожиданно поинтересовался. «Как высоко хочет забраться Гатов?» «На 2 или 3 лиги». «Как получится», — добавил подошедший Павел. Он сунул записную книжку в карман, провел рукой по волосам и в упор посмотрел на Даркада. «Поедешь с нами?» «Что?» — старик побагровел. У Бааламестри отвисла челюсть, а магистр зевнул Даркада в лицо и безмятежно пояснил: «Ты не понимаешь, чего я хочу, а я не могу тратить время на объяснение. Показать быстрее. Поедешь с нами — увидишь. Не поедешь — не узнаешь». «Что ты хочешь мне показать?» — рявкнул взбешенный адмирал. А перепуганному Каранима показалось, что золотые эполеты белоснежного мундира чуть приподнялись, собираясь змеями наброситься и придушить обнаглевшего ученого. «Там небо! Высоко!» — магистр ткнул пальцем вверх. «Так высоко, как ты не был. Не забыл, как летают, адмирал?» Гатов прищурился. «Если что, у нас есть парашюты. Мы наденем его на тебя и выбросим. Ты спасешься». Первая реакция Даркада была понятна и очевидна. Адмирал до боли сдавил жезл, правая его рука дернулась, но замерла на полпути к невысокому наглецу. Замерла, потому что на старика накатило прошлое. Воспоминание о той поре, когда он, безусый и безумно влюбленный в небо щенок, сел за штурвал первого на кордоне и паравинга. Перед глазами Даркада встал его первый самостоятельный полет. Паравинг, летящий сквозь густые облака, и звонкий хохот, и упоительный восторг человека, сумевшего забраться необычайно высоко. «Не слушайте магистра, сеньор адмирал. Павел нервничает, поскольку нам предстоит...» Даркада оттолкнул Бааламестра и глухо спросил: «Почему не летят испытатели?» «Я должен сам все увидеть», — серьезно ответил Гатов. «Каранима за штурвалом, я рядом. Если птичка подавится, на мне не будет чужой крови». И Даркада окончательно передумал его бить. По той простой причине, что чокнутый ученый готов рисковать своей шкурой. И еще потому, что сейчас Даркада уже не был адмиралом, кавалером всех орденов Кордонии, начальником генерального штаба вооруженных сил Ушера и стариком. Перед невоспитанным гением стоял влюбленный в небо щенок, которому предложили невероятное приключение. И еще потому, что на наглость магистра следовало ответить так, как умеют отвечать настоящие летчики. «Я буду пилотом», — решительно произнес Даркаду. «Предполагалось, что я», — начал было Каранима, но тут же заткнулся. «Ты будешь вторым», — отрезал адмирал, даже не посмотрев на Бааламестри. «Я вам, засранцам, покажу, что значит ставить рекорды». «Договорились!» — Гатов хлопнул Даркада по плечу. «Договорились!» Первые паравинги начали строить лет через 100 после появления цепелей. Люди убедились, что способны летать, и энтузиасты задумались над созданием новых машин, тяжелее воздуха. Не потому, что цепели не нравились. Просто хотелось нового. Людям это свойственно. Но хотеть нового и добиться его — это разные истории. Самые ранние паравинги, как и следовало ожидать, были никуда не годны. Оснащенные тяжеленными паровыми двигателями, перегруженные собственным весом, они с трудом пробегали до конца поля и в лучшем случае неловко подпрыгивали, вызывая безудержный цепорский смех. Через некоторое время серьезные люди поставили на аппаратах тяжелее воздуха крест, однако поторопились. Людям это свойственно — торопиться. Годы складывались в десятилетия и века, а число приверженцев сумасшедшей идеи не уменьшалось. Ведь самый простой способ прославиться — совершить невозможное. И энтузиасты бились над тем, чтобы поднять в небо самолеты. Постепенно пришло понимание, что крылья должны быть неподвижны. На первых паравингах они неуклюже трепыхались, имитируя маховые движения птиц. Пришло понимание, что крылья не должны быть плоскими. Додумались до подъемной силы, заложив основы аэродинамики. Разработки энтузиастов обогащали всю науку герметикона, но к собственной цели они приближались с мучительной неторопливостью. Главным препятствием создания полноценного паравинга был чересчур объемный и тяжелый паровой механизм, работающий на философских кристаллах, и лишь получение легкого, но прочного ильского сплава, создание паратурбинного кузеля и современных тяговых электродвигателей, тоже тяжелых, но способных развивать необходимую мощность, позволило крылатым машинам наконец-то подняться в небо. Но достойного места они так и не заняли. Да, паравинги были быстрее цепелей, менее зависимы от погоды, зато брали мало груза и требовали хорошо подготовленных аэродромов. Кроме того, применение кузеля диктовало размеры. Паравинги получались большими, а значит дорогими, что тоже ограничивало возможности их использования, но был в герметиконе мир, где паравинги пришлись ко двору. Кордония, а точнее архипелаг Ушар. Именно для него, объединяющего 300 с лишним островов, морские паравинги, построенные по принципу летающей лодки, стали настоящей находкой. «Как машина, сеньор адмирал?» — осведомил состоящий за его спиной Каранимо. «Машина?» — Даркадо холодно покосился на съежившегося в кресле второго пилота Павла. Поморщился, но ответил честно. «Машина хороша, Бааламестре, этого не отнять». «Мы старались, сеньор адмирал». «Я вижу». Переодеваться в летный комбинезон и шлем старый вояка не стал. Снял галстук, сменил китель на цапу и в таком виде отправился в полет. Обычно адмирал не давал спуску нарушителям устава, однако сейчас им управлял позабывший о правилах мальчишка, который терпеть не мог муштру и дисциплину. Сейчас Даркадо переживал настоящее приключение, возможно, последнее в жизни, и хотел насладиться им в полной мере. «В молодости я любил покорять вершины». «Лазали по горам, сеньор адмирал?» — удивился Каранима. «Отличный спорт, между прочим». «Поверю на слово». Даркадо поджал губы, но сдержался. Грубить не стал. Цокнул языком и продолжил. «Так вот, пузатый, в свое время я стоял на вершине Дылды, а это, между прочим, три лиги, как раз та высота, на которую мы хотим подняться. Ты не просто так об этом вспомнил», — быстро произнес Гатов. «Сынок, разве тебя не учили говорить людям «вы»?» «На вершине», — напомнил магистр. «Его интересовали только факты. Что там случилось?» Старик вздохнул, но ответил. «Там тяжело дышать». «Ученые переглянулись. Разреженная атмосфера», — протянул Павел. «Когда я дорабатывал кузель, я это учел и тут же поправился. Но только кузель, о людях я не думал. Кузель без пилота всего лишь кусок металла». «А как вы себя чувствуете?» — заботливо осведомился Бааламестре. «Пока хорошо, но мы еще у самого моря». И Даркадо рассмеялся. Настроение было отличным. Паравинг послушен, как хорошо дрессированный пес. Двигатели, насколько можно судить по шуму, работают ровно, и тяжелая машина степенно набирает высоту. Пару минут назад они преодолели половину лиги. «Можно предусмотреть баллоны с кислородом, как это делают в цепелях», — негромко произнес Карониму, «и подавать газ по мере необходимости. И нужно хорошо герметизировать кабину. Наверху холодно». Даркадо вновь рассмеялся. «О чем бы вы вообще думали?» «Извините, сеньор адмирал, но печь утяжелит конструкцию. Поставьте двигатели мощнее». «Можно использовать тепло кузеля», — пробормотал Гатов, сосредоточенно грызя ногти правой руки, «и передавать его в помещение с помощью...» «Эй, что ты делаешь?» Адмирал потянул штурвал на себя и резко увеличил скорость. «Подниматься нужно медленно!» «Я взбирался на дылду трое суток, сынок! Мне пришлось ночевать на склоне!» Скорость прибавлялась, и высота тоже. «Но на гору я поднимался для удовольствия!» «А мы испытываем боевой паравинг и не можем тратить время. Боевая машина должна быстро набирать высоту». «Мирная машина!» «Боевая!» Кузель надрывался так, что корпус стало трясти. «Лига!» — выкрикнул Каранима, хотя и Павел, и Даркадо прекрасно видели ползущую вправо стрелку. «Слишком быстро! Или машина работает так, как мне нужно, или ее место на свалке!» Адмирал не сводил глаз с лобового стекла. «Вперед и вверх, сынки! Вперед и вверх!» «Мы должны проверить, сможет ли паравинг вообще подняться на такую высоту. 1,5 лиги». «Проверим все сразу!» — пообещал раскрасневшийся Даркадо. В его глазах горело пламя. «Надежность в том числе!» Резкий порыв ветра ударил в борт. Машину тряхнуло. Баламестре вздрогнул. Гатов вцепился в подлокотник. Но старый адмирал удержался на курсе. «Паравинги менее маневренны, чем аэропланы, зато быстры, и мы должны использовать наше преимущество». 200 лиг в час!» Бааламестре с ужасом смотрел на показания приборов. «Высота 2 лиги!» «Не так быстро», — попросил Павел. «Адмирал!» «Ты ведь чокнутый, Гатов!» — расхохотался старик. «Тебе плевать на правила, и тебе должно нравиться то, что я делаю!» 2,5 лиги. «Не так быстро!» — простонал Каранима. Его затрясло то ли от страха, то ли от холода. Температура в кабине паравинга падала на глазах. Дрожало все, что могло дрожать. И выло. Все вокруг выло. Дыхание рождало облака. Тепло было только позаботившемуся о цапе адмиралу. Ученых трясло. Скорость — 250 лиг в час. «Не так быстро!» «Нельзя замедляться, придурок! Нас тут же бросят вниз! А нам нужно вверх! Вперед и вверх!» «Да!» — неожиданно для Бааламестра выкрикнул Гатов. «Да!» — и заслужил одобрительное. «Мне нравится, что ты снова спятил, сынок! Теперь мы говорим на одном языке!» 3 лиги. Сказать, что паравинг болтало, не сказать ничего. Машину трясло так, что скрип фюзеляжа заглушал вой турбины. Корпус ходил ходуном, и Бааламестре, чтобы удержаться на ногах, вцепился в кресло второго пилота, в котором веселился поймавший кураж Павел. На стекле появился лед. «А ты думал, здесь так же жарко, как внизу? Я вообще об этом не думал. Идиот! Я знаю!» Гатов принялся лихорадочно чиркать что-то в записной книжке. «Меня сейчас вырвет. Получишь 2 наряда, пузо. Хоть 10. «Первый двигатель глохнет», — деловито сообщил Павел, не отрываясь от записной книжки. «Я слышу. Ресурса остальных достаточно?» «Да». «Тогда вперед и вверх!» «Согласен, старик. 3,5 лиги. Мы все умрем!» «Ты говорил, что на борту есть парашют. Надень его и выкинься, раз страшно!» «Адмирал!» «Тихо, толстый, я занят!» Старик не сводил глаз с неба. «С чердака неба, на котором он никогда не был. Скорость, высота, болтанка и хриплое дыхание. Надрывались все, и люди, и машина. Но паравинг упрямо таранил небо, словно Даркадо решил вывести его прямиком в пустоту. 4 лиги. Видимость 0. Сбоят уже 2 двигателя. Давление в кузеле падает. Старик смеется, Каранима бормочет молитву, а Павел удовлетворенно захлопывает записную книжку и прикасается к плечу Даркадо. Кто-то должен сообщить, что эксперимент прошел удачно. Старик смотрит на магистра, и тот добавляет. «Сеньор адмирал!» Пауза. «Вы! Не только ты умеешь выходить за грань гатов!» Скрипит Даркада. «Не только ты!» Старые руки крепко держат штурвал, направляя паравинг вперед и вверх. «Я это понял!» — шепчет магистр. «Вот и молодец! 4 лиги! Куда уж больше!» Адмирал вздыхает и направляет машину вниз. «Рекорд есть! Приключение закончилось!» И настроение на 5 с плюсом. И будет оставаться таким еще долго. Очень-очень долго. Я все еще пилот, сынок. Я все еще пилот. Вы лучший. Это невозможно, стонет Бааламестр и складывается пополам, стремительно избавляясь от завтрака. Откуда ведро? Поинтересовался Даркада. Припас на всякий случай, докладывает магистр. Ты действительно гений, ухмыльнулся старик. И выглядишь не таким нахальным, как на земле. Я ведь сказал, что все понял. Но машину-то построил отличную, — продолжил адмирал. Я думал, мы развалимся на 2 лигах. Я тоже. Хорошо, что мы думали неправильно. Лед постепенно сходил со стекла, и испытатели увидели на горизонте маленькую точку. Мелепорт. Такой родной, такой желанный. — Спасибо, — тихо произнес Павел. — За что? Без вас... «Мы не забрались бы так высоко, сеньор адмирал». «Не за что». Даркада помолчал, улыбнулся и закончил. «Вперед и вверх, сынок, вперед и вверх! Пусть эта фраза станет и твоим девизом». «А я так скажу. Фотографии ваши — ерунда новомодная», — горячился пожилой фермер за соседним столиком. «Сегодня они есть... А завтра все забыли, чего-нибудь еще придумали. А картины вот они. 300 лет висят, и еще столько же будут». И фермер махнул рукой на стены, где между старинным оружием и доспехами красовались олиповатые работы провинциальных мастеров кисти, изображающие наиболее значимых посетителей харчевни, как поодиночке, так и компаниями. Традиция сия возникла на 10-ю годовщину сноса общественной конюшни, и свято почиталась завсегдатаями дуба. «Так ведь картины никто не снимает», — попытался урезонить фермера собеседник. «Будут вместе с фотографиями висеть». «Это они сейчас говорят, что будут, а завтра возьмут, да все поменяют». «Не рискнут», — уверенно ответил рассудительный. «Зачем все переделывать? Ты сам сказал, новое время». «Ну, вот тебе и ну». Порой... Здоровый лингийский консерватизм давал настолько удивительные всходы, что оставалось лишь руками развести. Обсуждение предложенного новшества шло в Золотом Дубе уже 3-ю неделю. Специально выделенная стена пестрела короткими записками и целыми трактатами разнонаправленного содержания, шумные дискуссии собирали десятки участников, а предстоящее в ближайшее воскресенье голосование грозило прибытием всего населения Дагентура, включая трезвенников, язвенников и грудных младенцев. Традиция трещала под напором новомодного фотографического искусства, и никто не мог с уверенностью сказать, чем закончится противостояние. Однако офицеры Амуша были озабочены куда более важной темой. — На Кордонию? — переспросил Бедокур. — Так сказал Валентин, — уточнил Хасина. — Валентин зря не скажет. Уныло протянул Бабарский и вздохнул. «Ты что, расстроился?» — удивился Мерца. «Не уверен, что мессеру сейчас следует отправляться на цивилизованные планеты», — пробурчал Их. «Нет лучшего способа развеяться, чем оказаться в какой-нибудь дикости». «Кордония — это хорошо, и пать копошить!» — ухмыльнулся Галилей. «У меня как раз свое заканчивается, а на диких планетах трудно отыскать достойных поставщиков». «На диких планетах трудно отыскать удобные дороги и пролетки с мягкими рессорами», — произнес Бедокур и перевел взгляд на Медикуса. «Что у мессера с ногами?» «С одной получше, мессер Карабудина. С другой...» — Альвара поморщился и честно ответил. «С другой так себе. А ты для чего?» «Я стараюсь. Ежедневный массаж, упражнения, мази. Порошки пропиши, ты в них мастак. В порошках Галилей мастак». — съязвил Хасина. «Мои порошки мессеру вряд ли помогут», — пробормотал астролог, а в следующий миг оживился. «Правда, есть на примете одна веселая смесь, и батька пошить, но эффект краткосрочный, на пару часов, не больше». «Порошки не всегда помогают», — авторитетно сообщил Бабарский. «Вот, к примеру, выгнуло меня позавчера хроническим защемлением. Я в аптечке порылся, отыскал что-то от изжоги, но выгиб только компрессом снял, который мне Альвара наложил». «Ты мне новый микроскоп обещал, месье Карабудина», — тут же напомнил медикус. «Не обещал», — хладнокровно отозвался их. «Обещал. Если бы я за каждую свою болячку кому-нибудь чего-нибудь обещал, мессер давно разорился бы. Это если бы ты исполнял обещание. Вот и смирись. Гвини Патега! Так я тебе и скажу в следующий раз. Тогда тебе микроскоп точно никто не купит». Маленький Бабарский служил на Абуше большим суперкарго и цепко держал в пухлых ручках все финансы Цепеля. Их обожал делать прибыль и любоваться на нее. С наличными же расставался неохотно. Но если Помпилио приказывал купить оборудование, приобретал только самое лучшее. «А это еще что за цепари?» — вяло осведомился Галилей, тыча трубкой в сторону входа. У дверей дуба осматривались шестеро мужиков в военной форме. «Вояки с Даркаттера», — определил Бедокур. «С какого еще катера?» «Пока ты в отключке валялся, в Дагентур Доминатор прибыл», — сообщил Бабарский. «У вокзала трепыхается». «Я не валялся, а дремал перед сенским раствором. Внятно?» — объяснил астролог, продолжая таращиться на военных. «Надо было сил набраться». Из всех офицеров Галилей Квадриго выглядел наиболее молодо и одновременно болезненно. Точнее, расслабленно, поскольку астролог Амуша, как, впрочем, почти все его коллеги, отходил от пустоты с помощью проверенных, но запрещенных препаратов разной степени тяжести. Рост он был невысокого, а телосложение хлипкого, идеально гармонирующего с вялыми движениями. Одевался Галилей просто. Тельник с длинными рукавами, штаны с накладными карманами, в холодную погоду цапа, но обожал яркие детали. Сейчас, к примеру, левое запястье астролога перехватывал шелковый платок кричаще желтого цвета. «А что вояки делают в нашей харчевне, Ипатька, пошить?» «Поужинать притащились». «А-а». Окружающая действительность занимала астролога не всегда, а потому проявленный интерес вызвал понятное удивление друзей. «Тебе-то что?» — осведомился Бабарский. «Мне? Мне срочно надо поесть». И Галилей схватил за руку направляющуюся к цепарям с Даркаттера официантку. «Красавица, мы скоро улетаем». «Неужели?» Квадриго почесал короткую русую бородку и мило полюбопытствовал. «Вы будете по нам скучать?» «Ну...» Девушка неодобрительно покосилась на трубку астролога, что распространяло сладковатый запах чего-то незаконного, но ответила вежливо, хоть и неопределенно. «Не знаю». «Массаж и упражнения эффекта не дают», — пробубнил себе под нос Хасина. «Нужно нечто иное». «Но что?» Замечание Бедокура заставило медикуса погрузиться в размышления. «А давайте устроим прощальный ужин», — с энтузиазмом предложил Галилей. «Что вы посоветуете для нашей компании, красавица?» Палубные и механики Амуша, что скромно выпивали неподалеку от офицеров, поддержали щедрое предложение астролога довольными возгласами. А вот умный Бабарский помрачнел. «Денег жалко», — ехидно осведомился Мерса. «Галилей, за что ты взъелся на харчевню?» — поинтересовался их, не обратив внимания на каверзный вопрос алхимика. «Мы хотим сделать заказ», — громко сообщили военные. «Милые, подойди к нам». «Может, поросенок?» — быстро предложила официантка. «С пятачком?» — игриво уточнил Квадриго, не отпуская девушку. «Кажется, после сенского раствора Галилей не забыл побаловаться ухской пылью», — вздохнул Бабарский. «Он пыль не употребляет». «Откуда ты знаешь?» «Милая! С костями все в порядке, а вот состояние мышц оставляет желать лучшего». Хасина сделал большой глоток пива и провел рукой по лысому черепу. «Думай, думай! Вы пока подумайте». «А с чем вы подаете поросенка?» «Что происходит?» Смысл отрывистых фраз, мрачных взглядов, подмигиваний и улыбочек полностью ускользал от алхимика, но с объяснениями никто не спешил. «Милая, но что ты прилипла к штафиркам?» — не выдержали военные. «Иди к нам, к настоящим мужчинам!» «И пать копошить, кто пустил в приличное заведение животных?» Астролог печально покачал головой. «Расскажите мне о поросенке-красавице, как он выглядел, когда был жив? Упитанным!» Квадриго широко улыбнулся, а вот официантка, сообразившая, наконец, куда клонит Галилей, насупилась. «Не хами военным, заморыш!» «Не ипите мне мозг, девочки, он и так перезрелый!» «Как ты нас назвал?» Бедокур укоризненно посмотрел на астролога, вздохнул и хрустнул пальцами, неспешно разминая руки. Самый высокий из военных последовал примеру Чирры и тем привлек внимание офицеров. Здоровенный цепарь был одет в стандартную черную форму, по уставному подчеркивающую мускулистую фигуру, а его лицо испещряли мелкие шрамы, свидетельствующие то ли об аварии Кузеля, то ли о многочисленных драках. «Я плохо разбираюсь в знаках различия», — лениво протянул бедокур. «Кто это?» «Шифбет трипсмейстер доминатора», — доложил подскочивший механик. «Глыба Штокман», — растягивая слова, представился здоровяк. «Чирра бедокур». «Слышал». «Тогда знаешь, что должен отступить». «Почему?» «Мы заказываем ужин». «Добавляете шафран?» «Великолепно! А сколько времени готовится поросенок?» Ненавидящий взгляд официантки развеселившийся астролог полностью игнорировал. «Ты вроде местный?» — уточнил Глыба. «Я чту традиции», — мгновенно отозвался бедокур и обвел взглядом сидящих вокруг дагентурцев. «Это наше дело, только наше. Никто не вмешивается, чтобы не испортить себе карму». «Если согласно традиции, мы подписываемся». «Традиционные методы не работают», — вздохнул Хасина, продолжая массировать голову. «40 минут? Надо подумать». «Чирра, остановись!» Их взял бедокура за плечо, но тот одним движением сбросил руку суперкарго. «Конечно!» — заметивший жест Альвара хлопнул себя по лбу. «Усилие! Если обычные упражнения не помогают, следует увеличить нагрузку». Медикус гордо оглядел окружающих, сообразил, что его гениальное открытие никто не услышал, и осведомился, что происходит. Поднявшиеся из-за столов цепари выстроились в ряд. Шестеро против шестерых, и во главе каждой линии возвышались массивные фигуры шифов. Выглядела стена настолько внушительно, что стихли даже споры о фотографиях. «Галилей обкурился и затеял вышибалу», — доложил Бабарский, — «а Чирра повелся». «Вы, человеки, как дети малые», — вздохнул Хасина, — «даже на минуту нельзя отвлечься». «А что, красавица, посоветуешь к поросенку? Овощи или кашу?» «Что еще за вышибала?» — насторожился Энди. Ему не понравился тон, которым перебросились фразами «их» и «медикус». «Старинная цепарская забава, месье Карабудино», — поведал Альваро. «Экипаж одного цепеля вышибает из кабака соперников». «Весьма энергичное мероприятие», — пискнул суперкарго. Мерсо скривился так, словно откусил колючий хвост хансейской ящерицы-вонючки. «А почему Чирра в игре? Пусть палубные дерутся, раз им хочется». Исторически сложилось так, что именно шифы являются для нижних чинов главными авторитетами. «Бабарский», — медикус покрутил головой, — «а где их?» «Не знаю», — развел руками Мерса. «Только что был здесь». «Значит, драки не избежать», — закончил Альвара. «У Бабарского отменный нюх». «Зря вы сюда зашли. Штафирок потрепать и три бутылки бедовки. Я могу не участвовать?» «Разумеется, Мерса, разумеется». «Вышибала игра добровольная», — рассеянно ответил Хасина, поднимаясь на ноги. «Продолжай не участвовать без меня». «Амуш!» — заорал Квадриго. Альвара выругался. Официантка метнулась прочь. Ожидавшие сигнала цепари стремительно сошлись. Дальнейшее алхимик помнил неотчетливо. Хасина переворачивает стол, перекрывая нападающим путь, и бросается к спасительной двери в подсобку. Женский визг. Завсегдатые делают ставки. Галилей заскакивает на лавку, подпрыгивает, вцепляется в кованую люстру и, демонстрируя чудеса ловкости, начинает подтягиваться по ней куда повыше. Из кармана астролога сыплются навигационные препараты, а вокруг вихрится вихельное облако. Кто-то громко смеется. Ревущий бедокур бросает неизвестное тело в ближайшую стену. Оно врезается в драпающего Хасину. Инопланетная ругань. Хасина пытается избавиться от тела, но оно отбивается кулаками. Устроившийся на люстре Галилей пытается раскурить трубку. Глыба промахивается, и его тяжеленный кулак находит дружественную голову. Завсегдатые одобрительно шумят. Хасина избавляется от дерущегося тела и пытается уйти под столом. Ему мешает обладатель дружественной головы, оказавшийся рядом после удара глыбы. Инопланетная ругань. Бедокур и глыба наконец-то встречаются. Мстительная официантка швыряет в квадригу яйца. Галилей роняет трубку и орет. Вихельные угольки сыплются глыбе за шиворот. Глыба орет. Вихельное облако редеет. Галилей снова орет и начинает отламывать что-нибудь от люстры, чтобы швырнуть в официантку. Завсегдатые громко считают удары, которыми обмениваются шифы. Палубные даркатера пытаются сорвать раскачивающегося квадригу, но им мешают палубные амуша. Мстительная официантка вскакивает на стол и долбит Галилея кочергой. Хасина отступает, куда придется. Фоном продолжается ругань, в том числе инопланетная. Бедокур шатается, но держится. Глыба кряхтит, но тоже не падает. У мстительной официантки перекашивается платье. Завсегдатые рукоплещут. Прижимавшийся к стене Мерса решается на рывок, но получает увесистый удар в скулу и валится на пол. «Ну почему все самое интересное выпадает на твою долю?» Из дневника Оливера А. Мерсы. Адыгены любят повторять, что власть их священна, ибо досталась от самого Бога, что перешла она к ним от первых царей, выбранных посланцами Господа, добрыми праведниками, что первые цари, исполняя волю его, отдали власть адыгенам, назвав самых достойных дарами. Именно от первых царей, авторитет которых непререкаем для любого олгемена, ведут родословные самые знатные семьи. И право адыгенов на власть веками считалось непререкаемым, до тех пор, пока принявшие черетизм галаниты не перебили их, положив начало новой эре человечества, наступающей на адыгенское прошлое под знаменем равенства. Власть теперь могла достаться кому угодно и на каких угодно основаниях. По праву сильного, по праву богатого, потому что понравился большинству населения или просто потому что повезло. Власть потеряла сакральность, в ней перестали видеть нечто священное. Она еще символизировала порядок, но одна из ее опор, безоговорочная вера, оказалась подрубленной, и вскоре в Герметиконе появились люди, отрицающие необходимость самой власти, которая всегда есть угнетение. В Герметиконе появились анархисты. «Скоро, очень скоро! Ослепительная Этель Кажани!» Афиши с улыбающейся звездой заполонили весь Унигард. Тумбы, заборы, стены домов, борта трамваев. Отовсюду на кордонийцев призывно смотрела черноволосая красавица в роскошном вечернем платье. А еще антрепренеры наняли половину городских мальчишек, и на центральных улицах не утихал веселый гомон. «Впервые на кордоне! Золотой голос Герметикона! Не пропустите!» И прохожие с удивлением обнаруживали у себя в руках буклеты с расписанием концертов. «Послушайте певицу, которой рукоплещут все цивилизованные миры! Послушайте Этель Кажани!» На первый взгляд могло показаться, что визит знаменитости затмил даже главное событие месяца — кардонийскую выставку, потому что среди воплей «Великолепная Кожани» лишь изредка слышалось: «Посетите знаменитую выставку, билеты на лучшие трибуны, не пропустите». Но в действительности все жители и гости сферопорта ждали именно ее, горделивую демонстрацию кардонийских достижений. Раз в год Унигард сходил с ума. Не случайно сходил под влиянием нахлынувших эмоций, а вполне обдуманно, крепко подготовившись, а потому сильно. Большой и богатый город, в котором и так-то жизнь била ключом, а в глазах рябило от инопланетников, заходился в безумной лихорадке, разгоняя привычно быстрый ритм до бешеной скорости шестиствольного Гаттоса. И еще распухал на глазах, прибавляя не менее трети населения. Отели и доходные дома заполоняли официальные делегации военных и любителей светских мероприятий, инженеры и промышленники, коммерцианты и шпионы со всех окрестных миров и даже из ожерелья. Деньги у них водились, и именно за ними устремлялись в Унигард торговцы, бродячие музыканты, нищие, воры и проститутки со всей Кордонии. Рестораторы взвинчивали цены и завозили стратегический запас спиртного. Владельцы горных домов, как подпольных, так и законопослушных, нанимали дополнительный персонал, а наркоторговцы расширяли ассортимент. Полицейских прибавлялось втрое, но одолеть разгул порока они не могли, едва справляясь с поддержанием порядка на массовых гуляниях и стихийных уличных танцах. Выставка давно стала для Унигарда вторым карнавалом, и хотя в этом году настроение портили известия с Валиманских островов, кордонийцы не сомневались, что политики сумеют договориться. Между Приотой и Ушером случались размолвки, но тучи всегда рассеивались. «Самые модные платья! Удивите гостей из ожерелья! Бинокли! Лучшие бинокли Герметикона! Вы увидите маневры во всей красе!» Пассеры приходили в Унигард в три раза чаще обычного. Пограничники и таможенники работали на износ. Документы и багаж проверяли без традиционной тщательности, но это ничего не значило. Паспорт обошелся Лаераку в 30 цехинов и мог пройти любую проверку. Герберт Беккет, Санданы, негациант. Цель визита? Выставка, разумеется. Я представляю частную фирму, занимающуюся импортом оружейных систем. Подобных посредников на Кордонию слеталось множество, и легенда Лаерака не вызвала никаких подозрений. Добро пожаловать. Спасибо. Вещей Отто возил с собой мало, всего один саквояж, а потому сразу направился в расположенный неподалеку от порта трактир «Сломанный кузель», где его ожидал человек, купивший Лаераку и его людям билеты на Кордонию. «Как вам город?» «Шумный». «Потому что грядет выставка», — жизнерадостно объяснил мужчина. «Пиво?» «Поверьте на слово, здесь оно великолепно». «Пожалуй». «Официант, два пива». Мужчина вновь повернулся к Отто и негромко добавил. «А еще в Унигарте пройдут непростые переговоры». Однако удивить собеседника не смог. «Получив предложение слетать на Кордонию, я почитал газеты и в общих чертах представляю происходящее». Голос у Лаерака был глуховат. Казалось, слова сначала проходят через искусственный глушитель, спрятанный во рту, и лишь потом оказываются на свободе. «Ценю вашу предусмотрительность». «Я профессионал, поэтому мы к вам и обратились». Собеседник Лаерака был никаким. Именно это определение как нельзя лучше подходило щуплому мужчине, безвольный подбородок которого украшала редкая бороденка. Невзрачный, незапоминающийся некто в темном костюме. Портрет завершен. И на его фоне Отто, сам того не желая, оказался весьма приметен. Хотя, если честно, какие-то особенно героические черты в его внешности отсутствовали. На вид лет 35, чуть выше среднего роста, в меру плечистый, подтянутый Лаерак казался отставным офицером. Но был ли в его бурной биографии период армейской службы, достоверно никто не знал. Лицо Отто было грубым, словно бесталанный скульптор в торопях обтесал первый попавшийся булыжник и кое-как расставил по местам карикатурно крупные детали. Лоб, нос, уши и губы. Под стать лицу мимика, точнее, полное ее отсутствие, казалось, что лицевые мышцы отказываются работать, и на все случаи жизни у Лаэрака было припасено одно единственное выражение — «холодная невозмутимость», что сделало бы его великолепным игроком, любил он карты. Но Отто терпеть не мог азартные игры, а на жизнь зарабатывал иным способом. И зарабатывал неплохо, о чем свидетельствовали модный дорожный костюм тонкой шерсти, дорогой анданский галстук, перстень с крупным камнем на мизинце и элегантный саквояж прекрасно выделанной кожи. Нет, удачливым негациантом Лаэрак не был. «Что нужно делать?» — негромко поинтересовался он и хлебнул пиво. «Действительно неплохого. Место встречи щуплый выбрал отличное. В переполненном трактире стоял дикий шум. Гремели здравицы. То и дело слышались взрывы хохота, и никто не обращал внимания на двух мужчин, обсуждающих щекотливое дело. Для того, чтобы упомянутые переговоры прошли в нужном ключе, требуется создать определенную атмосферу, и тут ваш опыт бесценен. Почему именно мой опыт? Потому что нам нужен именно огнедел», — объяснил Щуплый, назвав Отто его псевдонимом. Собственно, ничего другого о Лаэраке собеседник не знал, даже не настоящего имени, под которым Отто прибыл на Кордонию. «Вам нужен огнедел для конкретной задачи или просто огнедел?» — уточнил Лаэрак. «Мы укажем цели, но исполнение останется за вами. Вы ведь художник, а мы принципиально не мешаем творческим людям». «Приятно слышать». «Мы тоже хорошо подготовились». Щуплый положил на стол маленький листок бумаги. «Если вы согласны с предложением, то вот адрес дома, который мы сняли для вас на первое время. Там вы найдете список целей, 500 цехинов на начальные расходы и кое-какое оборудование, которое вам понравится. Вы нам нужны, огнедел, а ставки слишком высоки, чтобы размениваться на дилетантов». «Что еще?» — жестко поинтересовался Лаэрак, отставляя пиво. «И не надо мне льстить, это на меня не действует». «Без лести не получится», — осклабился Щуплый. «Мы предлагаем контракт, потому что вы ничего не боитесь и всегда доводите дело до конца. Ваша репутация играет за вас». «Репутация ничего не играет, она просто есть». «Можно сказать и так», — согласился Щуплый, помолчал и продолжил. «Больше мы не встречаемся. Вот ключ от ячейки на главном почтамте у Нигарта. Будем использовать ее для связи. Каждый день обязательно просматривайте раздел объявлений в Кордонийской звезде. Ищите те, что будут подписаны мадам Валидакеда. В них будут указаны даты проведения акций». «А ведь я еще не согласился», — задумчиво протянул Отто, откидываясь на спинку стула. «Ключ и записка остались на столе». «Я человек маленький, но не глупый», — вновь осклабился Щуплый. «Вы прекрасно держите лицо, огнедел, но глаза...» Он покачал головой. «У меня огромный опыт чтения по глазам. Я вижу, что вы согласились». Лаэрак медленно кивнул. «Гонорар?» «Если не ошибаюсь, мы говорили о растарском жемчуге?» «Цены на него стабильны. А место он занимает мало, и то, и другое меня полностью устраивает». «Три первые жемчужины ждут вас в доме». Щуплый допил свое пиво, бросил на стол пару серебряных монет, но подниматься не стал. Выдал последнее пожелание. «Пусть все ваши люди отпустят бороды. Мы не собираемся светиться». «Вы не хуже меня знаете, что всего не предусмотришь, и я хочу, чтобы в описании очевидцев обязательно прозвучало «бородатые мужики». «Я вас услышал», —